Избегание греха. Как избегать греха? Прежде всего, оплакиванием, страхом везде присутствия Божие, страхом смерти и страхом быть отверженным Богом, быть отверженным Божией Матерью, быть отверженным любимым своим угодником, хотя бы святителем Николаем Чудотворцем, кто его усердно почитает, или преподобным Сергием Радонежским, или преподобным Серафимом Саровским, который не заступится. Это живые ведь люди, живые люди, и они ходатаи, они просители о нас. Когда они перестанут быть просителями, это самое страшное. Вот почему мы так назойливо и советуем надоедать, упрашивая Божию Матерь, чтобы она не забыла иметь дерзновение и терпение выпрашивать у Господа Бога, Сына Своего, свое ходатайство о нас. А если она отвернется и скажет: «Нет, не знаю тебя», как же без нее обойтись? Ты тогда пропал, ад обеспечен. Это все сознание, оно должно помочь грех оставить. Постепенно-постепенно грех будет мерзким, отвратительным. Или обстоятельства сложатся так, что Бог сам поможет. Извещение неба. Преподобные отцы говорят, что степень ненависти, оплакивания, оплаканного греха – это есть извещение неба, что грех прощен и разрешен. Пока у нас нет этой ненависти ко греху какому-либо, сомнительно, что он нам простился, то есть изгладился из книги жизни и не помянется в день суда, во второе пришествие, конечно, и в мытарствах. И вся радость наша, все богатство наше в том, что разрешенный священником грех, если он не повторится, не повторится. Он на мытарствах больше не помянется. В хартиях бесов мы больше не увидим этот грех, записанный демонами. Если помысел от беса, то ты будешь постоянно с радостью бороться с ним и его непременно изгладишь. Но непременно поспешишь даже помысел этот рассказать священнику, чтобы он свидетельствовал пред праведным судьей, что он простил и разрешил. Иисусова молитва. Упорство в молитве Иисусовой при молчании, глухоте ко всему, непременном никого не осуждении и всех всегда оправдании, тут же при оберегании чувств и совести, записи укоров, при обязательном медленном и только покаянном и постоянном чтении молитвы, идя, сидя, лежа, за работой, не механически, умоляя: «Научи, не умею», научит сердцем с умом молиться. Дается это великим трудом. Без участия ума сердечной молитвы Иисусовой не может быть, потому что ум будет сознавать смысл каждого слова молитвы. А этот ручеек плача Иисусовой, он будет течь, сам будет течь, и она не так будет утомительна, как сейчас. Мы, будучи в страстях, еще принуждаем себя через ум доводить до сердца, а там, наоборот, сердце будет доводить до ума. Исход всему, то есть победа, это постоянство. Если постоянства у нас не будет, если рывками, то мы никогда ничему не научимся, ни покаянию, ни исправлению, ни воплям. Мы, милостью Божией, знаем, что Иисусово, данное нам, людям, для покаяния, не только как оружие, меч, хлыст, но услышано будет, если она вопиет. Конец приближается, и как предстанем Ему? Только назойливые и надоедливые вопли Иисусовой уверяют наше покаяние. Так как Иисусова определяет здоровье сердца, духа и совести, то аз невольно тебя спрашиваю, в пасхальную седмицу, для монаха чрезвычайно трудную и даже скучную, когда Иисусова монаху все утешение и собранность, молитва сердца с умом, ибо каноны и акафисты не читаются, если кончика Иисусова и не беречь, и не будет ревности, радости, собранности, духа смиренно и сокрушенно, то что убережет монаха? Исповедь. Исповедь должна быть придирчивой к самому себе, то есть не только надо иметь записи укоризн совести, которые велись с последнего дня говения, но анализы жалоб, привычек, тайных сокровенных желаний, проявлений характера, анализы отношений к людям, работе, молитвенным трудам. Исповедь должна вестись часто и искренне, ведь авве больны всякая недосказанность, хитринка, извороты, доля неправды. Хотя демоны в этом помощники, но тут же надо себе напоминать, неужели любовь Аввы, его сердце, стремящееся тебе помочь, достойны лжинки, малой неправды, стыдливости? Ведь он умеет ликовать с тобой и плакать твоими слезами. Зачем же тут лживость, неправды, стыд? Не надо его обижать, не надо, ему больно. Будь послушна и гони всякое непослушание, неискренность, лукавство, беспощадно. Все дело за тобой, это ты поняла сама. Почему аз просил, придирчиво собирай мусор укоров совести, изучай поступки сердца и воли, не ленись записывать. Вспоминай из прошлого плохо исповеданное, терпеливо и назойливо пиши, вспоминай, собирай. Хотя бы от страха смерти, от страха мытарств неумолимых, неминуемых, от страха возмездия, от страха оскорбить его, от страха быть отверженной, от страха услышать глас его, не вем тя. Это заставит тебя напугаться и пугаться ежедневно, и себя караулить, и записи не упускать, и маму свою надоедливо приучать к мысли, что он видит все, он слышит все, он знает все, от него никуда и никогда не упрятаться, что за каждое гнилое, праздное слово дадим ответ в день суда, что демоны записывают каждое упущение, грех, и все нераскаянное будет предъявлено ими на ужасных мытарствах, что злоупотреблять милосердием Божиим великая ложь и самообман, и грех бесовский, как и противоположное этому уныние и ропот. Приступать к святой исповеди следует часто, если она не формальная, по трафарету книжки, а придирчивая, анализирующая свою совесть, свои навыки, привычки. Полезно на исповеди быть однажды в неделю. Приступать к святым тайнам не чаще раза в 3 недели, готовясь к этому великому дню 6 дней. Надо приступать к исповеди, как ты можешь, и причащаться за святое послушание духовнику, отсечь и тут свою волю, чтобы это мое «я» окаянное, оно тут не влияло. Духовнику виднее. Хотя рассудок сознает, что недостоин, не смею, но именно вериться за святое послушание духовнику, которому виднее. У него особые глаза, особые уши, о которых вы не имеете представления. И после такой исповеди у унывающего откроется совершенно все новое. Он почувствует глубину своего недостоинства. Он переживет особую силу оплакивания, то есть смирения. Он за это получит великую радость, блаженную тишину, то есть союз с Духом Святым. И наоборот, к когда мы, вопреки просьбам и доказательствам духовника, настаиваем на своем и под любым предлогом уклоняемся, нам это вменяется в грех гордыни. Исповедь невольно заставит жить Богу, и, может быть, последние часы моей жизни с вами дадут вам все необходимое в ваших знаниях. А приготовление для исповеди выборкой грехов из дневника по названию грехов, то есть объединение всех грехов, то есть фактов, выписываются по названию греха и пересказываются, как негодующая покаянная жалоба на себя Богу в присутствии разрешителя иерея, без малейшего оттенка самооправдания. Всякий личный комментарий, всегда втайне извиняющий грех, есть непокаяние. Исповедь, приносимая Богу, есть таинство оставления грехов. Настоящая исповедь есть ненависть к греху, с сожалением, что согрешил, и с мольбой о помощи, с непременным глубоким самоосуждением, но с надеждою на милосердие Божие, без ниточки самооправдания. Исповедь готовьте заблаговременно. Записывайте для духовника укоризны совести вашей, что говорили на предыдущей исповеди, не повторять, если не повторился этот грех. Чем больше я жалуюсь, тем лучше для меня. Тем я доказываю, что я по-настоящему пекусь о своем спасении. Боюсь Бога, не стыжусь себя обесславить. Не слушаюсь демонов, старающихся уговорить меня. Постыдись, потом, это не нужно, это смешно слушать, это не грех, а ошибка, это каприз, а не грех. Исповедничество. Была у них боязнь оскорбить Господа Вездесущего. Это было исповедническое состояние. И кто не имеет этого чувства исповедничества, тот еще не христианин. Между прочим, исповедничество – это предел не только любви и веры, но основывается через смирение и кротость. Поэтому исповедовать Христа распятого гордому человеку непосильно. А основа исповедничества – смирение и кротость, милосердие и благость и чистота, как это и показали святые мученики и преподобно-мученики. И ни один гордец не смог исповедовать Христа распята. Есть другая форма любви – исповедничество. Блаженнее есть те, егда поносят вам. Это уже высшая форма, которая не жалеет своей жизни. Она отдает себя на истязание, на муки, исповедуя бытие Божие и свою любовь к Богу, как святые мученики, святые исповедники, прошлые и настоящие, будь это миряне, будь это монахи, будь это священники или архиереи. От любви к Богу блаженнее есть те, егда поносят вам, когда их жгут, томят в тюрьмах, держат на леднике, гоняют в баню голышом на 2 километра и из бани возвращают нагишом в мороз под 50 градусов, это разве не мученики? Это разве не исповедники Христовы? Безропотно. Были и было бесчисленное множество таких, как мученики севастийские. Они стояли в ледяной воде и терпели эти страшные муки от льда. И только один убежал. Захотел в баню, и этим он погубил себя. В наше время таких севастийских мучеников очень много, очень много. Исправление. не все приходят к исправлению и очищению от своей глубокой поврежденности страстями и грехами, привычками с первых месяцев и лет своей новой и сознательной о Господе, своем вечном спасении, жизни. Бог попускает глубокие и потрясающие падения, которые через сознательное покаяние приводят к преподобничеству и селениям святых.